От юноши не отставал господин Боголюб, который, конечно, никак не мог заглянуть в эту опись, но внимательно следил за руками. «Какую цену прикажет рабу назвать мой господин? Двойную или настоящую?» — скромно спросил Иосиф. «Разумеется, настоящую. Что ты болтаешь?» — побранил Иосифа старик. «Ведь благородный управляющий велел тебе назвать двойную цену», — возразил Иосиф с очаровательной серьезностью. «И если я назову настоящую цену, он может принять ее за двойную и предложить тебе только половину. Как же ты тогда будешь жить? Уж лучше бы, пожалуй, он принял двойную цену за настоящую, и если бы он даже немного сбавил ее, ты все-таки мог бы жить не так, чтобы впроголодь». «Хе-хе-хе!» — ухмыльнулся старик. Повторил он и взглянул на управляющего. «Хе-хе! Как ему это понравится!» Писцы с тростинками за ушами засмеялись. Гном Боголюб хлопнул даже ручонками по ноге, которую он, подскакивая на другой, поднял вверх. Его колдовское лицо сморщилось сотнями складок карличьей радости. Зато Дуду, его малорослый собрат, с еще большей важностью выпятил крышу своей губы и покачал головой. Что касается Монткау, то он взглянул на этого умного молодого раба, на которого дотоле понятно не обращал внимания, с явным удивлением, быстро переросшим в изумление и уже вскоре заслуживавшим несравненно более решительного и сильного названия. «Возможно, мы только высказываем предположение, но не осмеливаемся утверждать. Возможно, что в этот миг, от которого столь многое зависело, Бог, его праотцов, оказал Иосифу особую милость и озарил его светом, способным вызвать в душе смотревшего как раз те чувства, которые и требовались для исполнения его, Бога, планов. Конечно, тот, о ком идет речь, дал нам зрение, слух, все прочие чувства на нашу собственную потребу. Но все же с условием, что мы будем пользоваться ими еще, и как проводниками его намерений, приноравливающими наш дух к его более или менее далеким замыслам. Отсюда-то и следует наше предположение, хотя мы готовы от него отказаться, если его сверхъестественность не вяжется с естественностью этой истории. Естественные и трезвые объяснения уместны здесь тем более, что трезвость и естественность были присущи самому Монткау, жившему в мире, уже весьма далеким от тех, кому ничего не стоило представить себе неожиданную, средь бела дня и, так сказать, на улице, встречу с Богом. Но к таким возможностям, к таким допущениям, его мир все же был ближе, чем наш, хотя они уже и стали половинчатыми, утратив свою недвусмысленность, определенность, буквальность. Монткау взглянул на сына Рахили и увидел, что тот красив. Но понятие красоты, навязавшееся ему через зрение и завладевшее его сознанием, было для него по законам мышления связано с представлением о Луне, каковая, в свою очередь, являлась светилом Джухти из Хмуну, небесным обличьем Тота, хранителя Меры и Лада, мудрого волшебника и писца. Иосиф стоял перед ним со свитком в руке и вел весьма хитроумные для раба и даже для раба-писца речи. Это вносило в ход мысли управляющего какое-то беспокойство. На плечах у молодого азиата-бедуина не было головы ибиса, и значит, он был, несомненно, человеком ни богом, ни тотом из Хмуну. Но в цепи понятий он был связан с тотом и являл ту двусмысленность, какая подчас чувствуется в некоторых словах, например, в прилагательном «божественный». Будучи известным ослаблением того высокого имени существительного, от которого оно произведено, не сохраняя всей его полнозначной величественности, а лишь напоминая о ней и приобретая фигуральный, переносный смысл, оно все-таки хоть и нерешительно притязает на его полнозначность, поскольку «божественный» обозначает ощутимое качество, то есть самый феномен Бога. Эти двусмысленности поразили управляющего Монткау при первом же взгляде на Иосифа и возбудили его внимание. Сейчас происходило некое повторение. Так или подобным образом уже поражались другие, а третьим это еще предстояло. Не нужно думать, что пораженный был так уж сильно взволнован. То, что он сейчас испытывал, в общем, уложилось бы в наше восклицание «Черт побери!». Но этого он не сказал, он спросил: «А это еще что такое?» Сказав, что такое, из пренебрежения и осторожности ради, он облегчил старику ответ.